«Погоди, Старпом», — подал вдруг голос молчавший до этого Ник. «Че-то я не въехал в эту пургу. Че не так с контрактами? Я просик, что тут ни одного рабохи не осталось, все куда-то сдриснули. Ты че это, с пиратом своим тухлым, нас прикусить замечтался? Так ты это, не бури. У вас тут свои терки, а мы тебе не глиномялы затупленные. Вези нас на те базы, где других высадили. Тебя сразу на обе отвезти», — осклабился Сапов. «Вдоль или поперек распилить? Ты давай не выкручивайся. Влез в перебранку и серж. Мы тоже законы знаем. Что не так с контрактами? Да все так, затухните», — рыкнул Старпом. «Стандартные в этот раз у всех контракты. В этот раз», — повернувшись к Надежде, негромко спросил Тим. «А что было нестандартным в прошлый раз?» «В прошлый раз у работников на других базах в договорах был подпунктик, что работодатель не имеет права за все время действия контракта снижать заработную плату, а в моих, что я не имею права ее менять. А разве это не одно и то же? Ведь главное, чтобы платили, как договаривались, а не снижая или не меняя, один шакс, не один. Я не могла не только понизить зарплату, но и поднять, а на других базах могли, звездец», — фыркнул Тим. «Какой идиот сам вдруг станет поднимать зарплату? Те, кто заранее сговорился меня погнобить, Динамитыч с Витаминычем подбили на это других лесодобытчиков. Кто-то сам им задолжал, кого-то припугнули, кого-то подкупили, и они подняли работникам плату, а я по условиям своих контрактов этого сделать не могла. Вот мои лесовички к другим кормушкам и упрыгали, и я их в этом даже не виню. Деньги всем нужны, за ними они в такую даль прилетели, но в этом случае они нарушили с тобой контракт». «Да, нарушили», — пожала плечами Надежда. «И неустойку мне законно выплатили, в этом им тоже помогли, не так и много пришлось, всего пятеро их и было». Тим только головой покачал. Серж и Ник тоже, разумеется, внимательно все слушали. И когда женщина замолчала, оба повернулись к Лерону. «Сейчас точняк с контрактами норма, так я же молчать не стала, довела информацию, куда следует», — усмехнулась Надежда. «Хоть они, по сути, явно закон не нарушили, но есть некоторые пункты, касающиеся монополий во внеземном предпринимательстве. В общем, мне ничего не компенсировали, конечно, и людей не вернули, но этим засранцам жопы надрать обещали, если еще что-то подобное учудят. Так что в этот раз рисковать они не стали. Не бойтесь, с этим точно все чисто. Вы уже подписали эти сраные контракты», — взревел Старпом. «Сейчас за вас все равно никто неустойку платить не станет. Снимайте скафандры, уроды». Он, тяжело сопя, подождал, пока новички-лесорубы снимут спецкостюмы, уложил их в кузов прилетевшего совыгрузового робота и, что называется, сделал всем ручкой. Надежда, с красными пятнами на лице, все еще играя желваками, процедила: «За мной», — и повела лесорубов внутрь базы. А Тим все еще недоумевал, почему так озлобились все на Надежду, что не поделили с ней Лерон с пиратом, кто и как зарубил ее мужа, что за пожар был у нее на складе, просто ли так он случился. Вопросов и неясностей тут было много, и Тим чувствовал, что чуть сильнее копни, а троица еще больше. Дело ясное, что дело темное, как говорили когда-то во времена Тимофея и даже еще раньше, но копнуть Тиму почему-то вдруг очень захотелось, из любопытства, конечно, тоже, но еще и потому, что, как ни крути, но жить и работать ему здесь целый год, а если помимо уже известных неудобств и опасностей добавляются новые, то нужно хотя бы точно знать, какие именно. Знание – сила. Имелось и такое старое, но актуальное во все века высказывание. Надежда привела их в жилой блок, показала каждому его отсек, места приема пищи, санузел, прачечную, мастерскую, все, что требуется для нормальной жизни. И все это, к счастью, пребывало тут в полном порядке. А когда Надежда собралась уходить и буркнула: «Сегодня устраивайтесь и отдыхайте, о работе завтра», — Тим все же не вытерпел и спросил: «Почему они так?» Женщина медленно повернулась к нему, но отвечать не спешила, хотя явно поняла, кого и что именно имел он в виду. «Почему они тебя третируют?» — все же сделал пояснение Тим. «Муж с ними не ладил», — наконец выдавила Надежда. «Он погиб, а я вот теперь по его счетам и расплачиваюсь». «А как он погиб? Ты сказала, что его зарубили. Как это? Кто? Тебе не кажется, что это не твое дело?» — сквозь зубы негромко сказала женщина, а потом завопила вдруг, замахала руками: «Тебе не кажется, что есть такие вещи, которые лучше не знать? Ты думаешь, тот пожар вспыхнул сам по себе? Ты хотя бы представляешь, Какая тут защита от пожаров? И что, я тебе сейчас мои подозрения выскажу, поплачусь горестно, и ты пойдешь всех накажешь и наведешь на Эстере порядок. Тебя самого зарубят и сожгут, и меня в придачу за длинный язык, который мне и правда не мешало бы себе в жопу засунуть. И тут случилось совсем неожиданное. Надежда, казавшаяся до этого Тиму железной, заплакала, навзрыд, взахлеб, во весь голос, и, закрыв мокрое лицо ладонями, умчалась по коридору, цокая подошвами высоких башмаков. А Тим понял вдруг, что проблема вовсе не в сапове с Котомаровым, во всяком случае, точно не в них одних, и не в двух-трех, или сколько их тут всего, лесодобытчиках. Было на планете что-то еще, куда более коварное и опасное. Тим зашел в отведенный для него отсек. Поначалу ему показалось, что он снова на звездолете, такие же две полки, столик, дверь, пара встроенных в стены шкафов, такой же белый матовый экран вместо окна. Разве что в этом отсеке было чуть просторнее, чем на Аве, а в остальном, как по шаблону. Впрочем, возможно, как раз по шаблону все и делалось, ведь и звездолеты, и внеземные базы изготовлялись на предприятиях космической отрасли, и жилые отсеки с большой вероятностью могли быть унифицированными, как минимум изготовленными с соблюдением единых или схожих стандартов. Тимона удивило лишь, что полки и столик здесь, как и на корабле, крепились к стенам, а не парили в воздухе. На звездолете понятно, из-за невесомости, перегрузок, системы искусственной гравитации, в общем, чтобы не наворачивать лишних сложностей, где не надо. А тут-то чего, не врубаешься, откликнулся на его мысли Тимур. Забыл, что на Эстере двойная сила тяжести. На базе тоже система искусственной гравитации, как и на грузовике, только здесь она не создает тяжесть, а наоборот, уменьшает. Ага, вот тебе и ага. Здесь бы тоже были сложности с настройками антигравов, я думаю. И уж точно лишний расход энергии там, где он совсем не обязателен. Пообсуждать технические особенности базы им в этот раз не дали. Дверь, которую Тим за ненадобностью, как он считал, не запер, мягко вжикнув, резко ушла в стену. За ней стояли угрюмые Ник и Серж. «Выколупывайся», — сказал Ник. «Зачем это? Подудить надо», — недобро прищурился Серж. «Ну и дудите себе дуэтом», — хмыкнул Тим. «Не бури», — насупился Ник. «Выпрыгивай, я вам не попрыгун». «Хорош выкручиваться», — сказал Серж. «Вылазь, перетереть кое-что надо». Выкруталы стояли по ту сторону двери, будто стесняясь войти без приглашения. Тиму от этой мысли стало смешно, но все-таки он сумел сдержаться от усмешки и мотнул головой на свободную полку. «Ну проходите тогда». «Не», — синхронно ответили стеснительные гости. А Серж добавил: «Давай сюда, кто знает, что там понатыкано. Жучков, что ли, бойтесь. Делать Наде больше нечего, как подсматривать за нами». «А вот не тарахти зря», — подался вперед Ник. «В контракте есть момент, что за кипиш могут нетухло штрафануть». Тим все-таки вышел в длинный коридор базы. В конце концов это и правда смешно, перебрехиваться через порог. Еще подумают, что он их боится. Какой кипиш, мы же не собираемся ничего такого делать. Ты, может, не собираешься, а вот мы тебя маленько поучить хотим, делано строгим тоном заявил Серж. Чего? Протянул Тим. Того, набычился Ник. Ты че буреешь, че лезешь к бабе? Это ты буреешь, звездец. К кому я лезу? Баба у нас тут вроде одна. Придурочно завертел головой Ник. Или ты с собой еще одну контрабандой притарабанил? Ты слишком много задаешь ей вопросов, не обратив внимания на клоунаду напарника, пояснил Серж. Таких, которых не надо задавать. Ты зачем сюда прилетел? Лес валить? Вот и вали лес. А в дела Надин не лезь, сама разберется. Нам проблем на заднице не надо. Здесь и так тухляком пованивает. Да при чем тут ваши задницы? А при том, что ты и мы в одной команде. И те, кто Надин рихтуют, не станут разбираться, кто там рядом с ней жужжит, сразу всех прихлопнут. Да кто прихлопнет-то? На сей раз и правда удивился Тим. И кто именно ее рихтует? Вы что, знаете? Вот только еще не хватало узнать, чтобы уж точно прихлопнули. И ты не вздумай больше трепыхаться, только сунься к ней еще с вопросами. И что тогда? Насмешливо произнес Тим, внутренне собравшись и приготовившись уже не только к словесному продолжению. Точнее, произнес это и приготовился, скорее, только один Тимур, потому что у Тимофея по известным причинам опыта драк не было в принципе, да и сейчас, будучи в превосходной физической форме, он понятия не имел, на что способно его новое тело, сумеет ли справиться сразу с двумя мужчинами, Пусть они и не выглядели амбалами. А тогда вот что, сказал Серж и сделал неожиданный выпад. Правда, это лишь он считал его неожиданным. Тим легко отклонился, и кулак Серша пролетел мимо. Зато в этот момент, чуть припоздав, в ноги ему бросился Ник. Тим успел отпрыгнуть и двинул его ногой по ребрам. Пусть без замаха, но все равно сильно. Ник вскрикнул и заматерился, а Серж, развернувшись и наклонив голову, уже с ревом летел на обидчика друга. На сей раз они столкнулись и обменялись несколькими ударами, из которых лишь один достиг тела Тима, да и тот прошел по касательной. Сам же он успел трижды припечатать Серша в грудь, плечо и челюсть, но тут успел подняться с пола Ник и набросился на Тима сзади. Но он был слишком легким и мелким по сравнению с высоким и мощным Тимом, так что от него довольно легко удавалось отпихиваться короткими ударами локтей, а пинок прямой ногой назад и вовсе отбросил Ника на добрые 4 метра. Тимон уже понял, что с этими двумя выкруталами они без особых проблем разберутся, и ему даже стало интересно наблюдать за происходящим. И не просто наблюдать, но и участвовать, впервые за всю свою жизнь. Как же оказалось приятно ощущать себя ловким, сильным, бесстрашным. И он с наслаждением отдался упоительной драке. Даже пропущенные 2-3 удара, один из которых оказался весьма болезненным, не только не умерили его пыл, но лишь добавили азарта. И вдруг завыла сирена, а в глубине коридора, словно проблесковый маячок спецмашин 21 века, замигал красный свет. Это мигание и сверлящий мозг звук становились все ближе и ближе, и Тим уже через пару-тройку секунд сумел рассмотреть летящего на него монстра, трехметровую помесь Терминатора и Трансформера из фантастических боевиков Тимонова времени. «Звездец», — подумал Тимофей. «Вот этот нас точно прихлопнет». Вблизи робот оказался не таким уж и страшным. Наверное, потому, что не стал никого прохлопывать, а мягко, но без надежды вырваться, обхватив каждого из участников драки манипулятором. Их выдвинулось из блестящего оранжевого корпуса 3 штуки, но, возможно, это был не предел, развел их в стороны и, не отпуская драчунов, замер. Робот перестал пугать Тима еще и потому, что первая реакция при его появлении принадлежала Тимону. Осознание Тимура подключилось чуть позже и страх нивелировало. Ну, робот, и что? Роботы людей не убивают, во всяком случае, если это не кибер военного назначения. Этот был, конечно же, не военным, откуда бы здесь таким взяться, а обычным универсальным работягой. Погрузка-разгрузка, сборка-разборка и так далее, и тому подобное, и много чего еще. Вот и в качестве усмирителя конфликтов пригодился. И что теперь? Спросил Тимофей, который хоть и успокоился, но чувствовал себя в объятиях механической громадины неуютно. «Долго мы будем в пойманных мышек играть, пока он не получит приказа нас отпустить», — ответил Тимур. «Так давай отдадим ему этот приказ», — сказал Тимон, зная уже ответ не только из общего с Тимуром сознания, но даже исходя из элементарной логики. Приказать что-то роботу мог только его хозяин, в данном случае — хозяйка, а она почему-то к ним вовсе не торопилась. Серж с Ником тоже занервничали. Сдавленно произнес кто-то из них, повернуться на голос Тим при всем желании не мог. «А Надин знает вообще, что с нами?» «Эта хреново железяка так вопила, что в космосе было слышно», — пыхтя ответил другой. «Конечно, знает, если она не оглохла. Вообще-то», — подумал Тимур, но вслух говорить не захотел, слишком большая честь для прикушенных выкрутал. «Сирену он врубал не для нее, а для нас». Надежда получила от него сигнал на ИД-чип. «А почему тогда не идет?» — вырвалось у Тимона. «Может, некогда, а скорее, просто хочет нас немного проучить». «Пусть их проучивает», — буркнул Тимофей. «Мы-то тут при чем? А ей что мы, что они? Похрен, будет она разбираться». И это правильно. В подчиненных коллективах, особенно таких небольших, не должно быть ни любимчиков, ни изгоев. Особенно в космосе. Это нам не один раз в училище вдалбливали. Конфликтная команда, которую вдали от дома не переформируешь, это полный шакс. Тимур оказался прав. Надежда пришла лишь через час, не раньше. Но отдавать роботу приказ на освобождение пленников не спешила. «Отдохнули?» – спросила она. Голос женщины, в котором Тим не услышал и следа недавних гнева и слез, был спокоен и ровен, будто все они, включая и саму лесозаготовительницу, только что хорошо выспались. «Ты о буре?» – хрипло начал один из выкрутал, скорее всего, Ник, но другой на него шикнул. «Заткнись». И Надежда, помолчав с полминуты, но продолжения не дождавшись, сказала: «Это был первый случай, и я его оставлю безнаказанным. Именно потому, что он первый. В случае повторения чего-либо подобного неукоснительно последуют штрафные санкции. Для любителей буквы закона, в ваших контрактах это прописано. И она наконец приказала роботу: «Отпусти их». Робот разжал манипуляторы, убрал их в корпус и замер. Мигать красным светом он тоже перестал. Тим и Серж с Ником принялись разминать затекшие мышцы. Надежда смотрела на тройку своих работников отрешенно равнодушным взглядом. Тиму теперь даже не верилось, что такая спокойная, умиротворенная женщина еще совсем недавно пылала яростью, раздражалась бранью, плакала. «Вопросов нет?» – спросила она. «Есть», – вырвалась у Тима. Инициатором был Тимон, но Тимур не стал возражать, ему тоже было интересно. «А что такого в здешнем лесе? Почему он так ценится? И почему роботы не могут пилить эти деревья?» «Вообще-то я имела в виду другие вопросы», – усмехнулась Надежда, но по засиявшему взгляду было видно, что тема ей нравится. «Что ж, могу прочитать небольшую лекцию, только идемте тогда в пищеблок, жрать уже хочется, да и вы тоже голодные». Такое предложение понравилось не только Тиму, но и обоим выкруталам. Им, скорее, только из-за жратвы, но как бы то ни было, в пищеблок за Надеждой охотно двинулись все. Сначала ели сосредоточенно и молча, и лишь утолив первое чувство голода, Надежда начала рассказ. Это и вправду было больше похоже на лекцию, и у Тима возникло подозрение, что до того, как стать лесозаготовителем, женщина, скорее всего, изучала растительность эстера с научной точки зрения. Многое в ее словах было слишком заумным, порой и вовсе непонятным. Серж и Ник вообще конкретно заскучали, но основное Тим понял. А сводилось оно к тому, что ценность местной древесины, помимо ее необычайно красивого бирюзового цвета, состояла еще в необычайной прочности, абсолютной негорючести и очень долгой, практически вечной сохранности, хотя тут были нюансы. А еще она восхитительно пахла, и этот запах имел к тому же поистине волшебный эффект. Уставшим и вялым он придавал силы и бодрости, чересчур возбужденных утихомиривал, испуганных успокаивал, короче говоря, приводил психологический настрой человека в гармонию. Впрочем, тут мнения ученых расходились. Некоторые считали, что это свойство эстерианского дерева, которое и являлось, по сути, основной его ценностью, не было связано с запахом напрямую. Выдвигались гипотезы, что взаимодействие происходит на ментальном уровне. Всерьез к таким утверждениям мало кто относился, ведь даже если допустить, что растущее дерево как-то могло влиять на человеческое подсознание, то уж срубленное, а тем более распиленное на доски всяко должно было потерять такую способность. Однако не теряла вот. Но почему роботы не могут заниматься лесодобычей? Не выдержал все-таки Тим. Ведь это настолько удешевило бы себестоимость. Потому что ты не дослушал. С улыбкой посмотрела на него лекторша. Ей определенно понравилась заинтересованность хотя бы одного слушателя. Впрочем, теперь и Серж с Ником оживились. Насчет роботов им тоже стало любопытно. Оказалось, что не все деревья имели способность влиять на человека, или же эта способность не всегда была достаточно эффективной, причем внешне это никак не выражалось, но пахли пустые деревья, как правило, иначе. И в этом, как правило, и был зарыт, если можно так выразиться, тот самый камень преткновения между теми, кто считал запах причиной воздействия на человека, и теми, кто стоял за ментальную версию. Ведь поначалу на процесс срубки деревьев и поставили роботов, настроив их обонятельные датчики на нужный спектр запахов. Но вскоре, уже на местах назначения, выяснилось, что процентов 10-12 древесины не обладает уникальными свойствами. Казалось бы, ерунда, но с учетом удаленности планеты, ее особенностей и прочих сопутствующих факторов, дороговизна эстерианского лесоматериала получалась очень высокой, и такой процент брака оказался неприемлемым. Все равно, что покупать десяток бриллиантов по их реальной цене, заведомо зная, что один из них – стекляшка. А люди сразу чувствовали подходящие к рубке деревья. И что бы там ни говорили скептики, дело тут было не в запахе. В чем именно, не понимал никто. Никакими существующими приборами это было не замерить. Но человек точно знал, какое дерево пустое, а какое нет. Любой человек, исключения не было. И когда лесоповалом занялись люди, процент брака сразу стал равен нулю. «Завтра с утра отправляемся на участки», — поднялась из-за стола Надежда. «Единственная проблема, как вы уже слышали, у меня лишь два спецкостюма. Вина, как вы знаете, не моя, и мне жаль, но, если работать из вас лишь кому-то двоим, я не только не получу прибыли, но и вылечу в минус». Простите, но я не альтруист, так что третьему придется работать при 2G. Единственное, на что могу пойти, смена у такого работника будет на 2 часа короче. Кто именно это будет, решайте сами. Идеальным я считаю меняться, ежедневно или раз в неделю, как хотите. Но, повторяю, это уже не мое дело. Только выясняйте отношения спокойно, без эксцессов. Насчет штрафов я не шутила. Ты сказала «отправляемся», переспросил Тим. Ты тоже будешь валить лес? Нет, я буду дрова нюхать, фыркнула Надя. Конечно, я буду его валить, но костюм мне не надо. Глава 7. Стоило Надежде уйти, как к Тиму тут же подступили выкруталы. И он даже догадывался, о чем пойдет речь. Угадал. Это слышь, начал Ник, поглядывая на кулаки Тима, которые тот машинально сжал. Че сказали, то сказали, затри. Сейчас другое. Да че ты тянешь, Ник, не выдержал Серж. Мы о костюмах. И не успел он закончить мысль, как Тим растянул губы в идиотской улыбке. О костюмах, о тех самых 2 костюмах с антигравами, ну да, растерялся выкрутало. Ник же нахмурился, явно приготовившись к худшему, а Тим благодушно произнес, так вас же 2. Ну да, опять сказал Серж и тоже нахмурился, так ведь и костюма 2, в чем проблема, а ты, буркнул Ник, а я 1, сначала развел Тим руками, а потом постучал себе в грудь. «Так а ты, что ль, без костюма будешь работать?» — угрюмо спросил Серж. «А вы, что ль, привезли с собой 3?» Передразнил его Тим и скривился в презрительной усмешке. «Или вы считаете меня хлюпом? Если, вон, женщина в возрасте не носит костюма, я тем более не стану позориться. А я...» — с неподдельной обидой посмотрел на своего напарника Ник. «А что ты?» — взъярился Серж, но вспомнив, видимо, Надино предупреждение... Снизил тон. «Я тебя что, заставляю надевать этот сраный костюм? Можешь хоть без штанов работать. А ты, а я буду в штанах». Все-таки взревел опять выкрутало. «И в костюме. Плевал я на этого прикушенного юнатика. Пусть усирается». Серж, не взглянув больше на Тима, зашагал к выходу из пищеблока. «И я», торжественно заявил Ник и бросился вслед за напарником. Так поспешно, словно реально ожидал, что Тим пустит в ход кулаки, но тот лишь рассмеялся им в ответ. «Смотрите, чтоб нигде не натерло». Тимон хотел спросить у Тимура, уверен ли тот в том, что сделал, но получил ответ раньше вопроса. «Уверен, 2G, легкотня, 6 часов выдержу, буду делать перерывы, ложиться на спину, делать разгрузку, я умею, главное, не ссы, так и так бы пришлось, а тут выкрутал заодно почморили, и потом, это первые разы будет тяжеловато, а потом будет казаться, что так и надо. А вот Ник мог бы не выдержать, хлипкий он. Если бы стали работать без скафа по очереди, ему бы тоже пришлось. Тимон испытал даже что-то вроде гордости за напарника. Пожалев человека, причем откровенно не самого лучшего, тот подставился сам. Правда, прихватив за компанию и его, Тимона. «Шакс», процедил Тимур, «никуда я не подставлялся. Говорю же, мне это легкотня, а выкруталы теперь обтекают». Утром, непосредственно перед поездкой в лес, Надежда вновь собрала всех в пищеблоке, совместив организационную беседу с завтраком. «Костюмы поделили?» – спросила она первым делом, а потом рассказала, как будет организована работа. Во-первых, выяснилось, что лесозаготовительница владела 10 лесными делянками по 100 гектаров каждая. Много это или не очень, Тимон даже примерно не знал. Тимур же неопределенно протянул, ну усмотря как считать и попытался визуально представить, но получилось у него плохо, и он буркнул, скоро увидишь. Из этого сразу вытекало и во-вторых, поскольку, как оказалось, существовали некие общие законы и правила, исходя из которых, если ты в течение 50 дней не пользуешься заявленным участком, то теряешь на него право, и его распределят между другими заготовителями. Там у них вообще была довольно сложная, но вроде как логичная и по большому счету справедливая система. Оказывается, изначально покупалось лишь место под базу, а непосредственно лес никому не переходил в частную собственность. Участники подавали заявки на определенные делянки и после общего утверждения начинали там лесодобычу. А если не начинали, ну, отдавай тогда назад. Вот именно поэтому, сказала Надя, мы будем работать не вместе, а каждый на отдельной делянке. Через 10 дней доставляем заготовленные бревна в базовое лесохранилище, это занимает обычно 2-3 дня, затем переходим на другие участки, и так далее, по кругу. Таким образом правило 50 дней будет соблюдено. Че-то как-то сыкотно по одному-то, сказал вдруг Серж. Тут, говорят, и зверюги всякие бродят. А если травма какая, дерево на думальник грякнет, еще чинить, так один и учихнешь. У каждого будет плазменный резак для пилки деревьев. По сути, это лучемет ближнего действия. Метров за 20-30 им можно ослепить любого, даже самого крупного хищника, за 5 обжечь, а ближе 3 нашинковать и поджарить. Между прочим, некоторые здешние твари на самом деле вкусные. А если травма? Повторил опасение напарника Ник. Вы уже законнектили сид-чипами с информером базы. Любой критический скачок вашего состояния поднимет тревогу, и к вам немедленно будет отправлен робоспасатель. Их на базе, к счастью, хватает. Я, разумеется, тоже буду сразу знать о любом чипе и тут же прибуду. Да, в чем-то риск несколько больше, чем при работе вдвоем-втроем, но непосредственно при валке дерева, наоборот, безопаснее, когда рядом никого нет. Главное, самому под падающий ствол не лезть. Ну так дураков же среди вас нет, у нас как в сказке, гоготнул Серж. Двое умных, а третий, дурак. Самокритично, сказал Тим, а мысленно добавил, и за друга еще заступился. Но развивать эту тему не стал, у него тоже имелся вопрос к Наде. А кто нас будет отвозить-привозить? У каждого из вас будет свой гравилет. Маршрут будет вшит в навигатор программно. Вот, кстати, еще одно средство спасения. Если вдруг вы почувствуете, что не сможете справиться с приближающимся хищником, можете улететь на базу. Это не будет считаться оставлением рабочего места без уважительной причины, даже если запись покажет, что с животным можно было легко справиться. Никто никого не имеет права заставлять убивать. Эти слова Тиму очень понравились. Особенно, наверное, Тимофею. Все-таки он подспудно ждал от будущего чего-то такого вот, справедливого, светлого. А на деле оказалось, что и здесь все то же самое. Кто сильнее и наглее, тот и прав. Но когда в обществе, или пусть даже просто в сознании людей имеется правило, о котором сказала Надя, то в таком будущем уже можно жить. Эх, если бы оно было в сознании каждого. Обломал его светлые надежды Тимур. Есть много таких, кто живет по единственному правилу. Мне все можно. Звездец, как ты меня утешил, сказал Тимон. Я себя прям дома почувствовал. Гравилет оказался очень простым в управлении. Ну да Тимур и так это знал, а Тимон вскоре тоже в том убедился. Тем более им, по сути, и не требовалось управлять, все нужные маршруты, как и сказала Надежда, были прошиты в полетном навигаторе и лаконично названы. База, делянка 1, делянка 2 и так далее, до 10. Касаешься пальцем нужной надписи и наслаждаешься полетом. Имелась и не виртуальная, а вполне реальная большая красная кнопка, на тот случай, если дело совсем плохо. Ты можешь вот-вот потерять сознание, или тебя окружила стая хищников, и вызывать панель навигатора некогда. Тогда просто жмешь на эту кнопку, и гравилет, где бы он ни находился, летит на базу. Был предусмотренный совсем уже экстренный вариант. Если ты все же потерял сознание, а кнопку нажать не успел, и робоспасатели почему-то не летят, или твой ИД-чип вовсе не подает сигналов. Почему? Да мало ли. Например, руку с ним откусил и счивкал какой-нибудь зверюга. В таком случае гравилет тоже привезет тебя на базу. Ну, или хотя бы твое тело. На таких вот гравилетах, каждый на своем, сначала все вместе полетели на ближайшую делянку. Полет проходил на небольшой высоте, лишь чуть выше деревьев, что было логичным. Зачем тратить энергию на подъем и спуск? Лететь все равно было недалеко. Но даже с небольшой высоты Тим искренне восхищался открывшимися красотами. Собственно, этой красотой был лес Эстера, раскинувшийся на весь горизонт. Бирюзовые стволы деревьев сами по себе были удивительно красивы, но их прелесть дополняла изумрудной бахромой листва. Да, крон у здешних деревьев практически не было, лишь короткие и довольно редкие ветки, но это скупое на первый взгляд обрамление придавало им особый шарм. А еще небо. Оно на Эстере было похоже цветом на земное, но имело глубокий, более сильный по насыщенности оттенок, яркая густая синева, и тянущиеся к ней бирюзовые столбы в изумрудной крошке. Почти ювелирное произведение искусства, творец которого – сама природа. Только стоит такой шедевр едва ли не больше, чем если бы был сделан из настоящей бирюзы и изумрудов. Однако долго любоваться красотами Тиму не пришлось. Гравилеты опустились на краю большой вырубки. Тим и Серж с Ником, двое последних в спецкостюмах походили на недоделанных роботов, подошли к ожидавших их возле ближайшего дерева надежды. Каждый уже держал в руках по резаку, хотя еще и без аккумуляторных батарей, который женщина должна была выдать в процессе инструктажа. Вообще эти резаки на взгляд Тимона были очень похожи на десантные, без прикладов, варианты автоматов его времени. В моделях он не разбирался, но по крайней мере калашников точно видел, хотя бы по телеку. Вот и здесь, рукоять пистолетного типа, вытянутый корпус, тонкий короткий ствол и, вместо магазина с патронами, аккумуляторная батарея. На автомате «Надежды» их калаши были пока не заряжены, а еще, резаки не были черными, или какими-нибудь коричневыми, бежевыми, камуфляжной раскраски. Им не надо было маскироваться. Наоборот, чем виднее, тем лучше, проще искать, если уронишь в траву или забудешь во время привала. Поэтому они были блестящими, как елочные игрушки. От этого и впрямь немного походили на игрушечные. Но это было нужно не только для быстроты поиска. Температура на эстере превышала среднеземную, а при работе резак и без того нагревался. Поэтому ненужное дополнительное тепло за счет зеркальной поверхности он отражал. Все это быстро поведала в начале инструктажа Надя. Затем выдала каждому подсумки с 5 аккумуляторами, действительно очень похожими на автоматные магазины. Показала, как пристегивать их к резаку, но пока велела отстегнуть. Не хватало еще, чтобы вы друг друга вместо деревьев похренакали. Затем, прикрепив к своему резаку магазин, отошла на пару метров от дерева и махнула назад рукой. Все отошли на 3 шага от меня, а теперь внимательно слушаем и смотрим. Тут все очень просто, но если дурочку включите, то ствол на себя положить сможете или что-нибудь себе укоротить или прижечь. Поэтому правило раз, не направлять резак на другого человека даже в шутку, за это штраф в размере месячного заработка, на себя тоже не стоит. Правило 2, ближе 2 метров для распила к стволу не подходить, древесина твердая, может плюнуть горячей щепой, а это и выколотые выжженные глаза, и отчеканные пальцы, и проколотые горло. Ну, вам в костюмах, кивнула она на выкрутал, это не так страшно, но защита и у вас не сплошная, щепка дырочку найдет. Правило 3. Направлять луч на ствол только сверху вниз. Спиленное дерево должно съехать по срезу в противоположном от вас направлении. Надеюсь, всем понятно, почему. Наконец, четвертое правило. Во время распила и до тех пор, пока дерево не упало, смотреть только на него, не мигая. И если вдруг по какой-то причине, а им может быть только ваше разгильдяйство, ствол начнет падать на вас, нужно срочно бежать в сторону, перпендикулярно траектории падения. Срочно, немедленно. Поняли? Не стоять и смотреть, как красиво оно падает, а бежать, сломя голову. Вот, собственно, и все. А теперь смотрите очень внимательно, как это делается. И Надежда вдавила в рукоять алый выступ гашетки, единственную имеющую цвет деталь резака. Из ствола с негромким шипением вырвался ослепительный голубовато-белый лучи, аппетитно шкворча, вонзился в бирюзовый ствол дерева. Одно движение, и почти метровый в диаметре ствол был перерезан, словно сосиска острым ножом повара. Дерево, будто вскрикнув от боли, издало протяжный скрип и стало клониться вперед, ускоряясь по мере падения. Затрещали ломающиеся ветви, и падающего, и соседних деревьев. Затем, бум-эм-эм, и опять тишина. «Вот и все», — сказала Надежда, отстегивая и убирая в подсумок аккумулятор. «Да, старайтесь выбирать направление падения ствола так, чтобы он не повредил соседние деревья». «Ну ясно», – деловито пробасил Серж, – «тут и ума не надо, знай себе режь». И, спохватившись, быстро добавил, «сверху вниз, ясен пень». «Ну так че», – зевнул Ник, – «полетели по местам, и что ты там будешь делать?» Смерила его Надя укоризненным взглядом. «Стволы пилить, чего еще-то?» «Какие именно?» «Деревянные», – буркнул выкрутала. «Че ты докачалась-то, а то, что инструктаж еще не закончен?» Прикрикнула женщина, и не сметь со мной пререкаться, особенно по работе, штрафовать буду так, что завоите. Ладно, я того, стушевался Ник, не просик, вы все не просекли еще самого главного, как узнать, какое дерево нужно пилить, а какое нет, а можно я попробую, шагнул вперед Тим, я ведь помню, как ты рассказывала, что это нужно учуять, ну давай, пробуй, улыбнулась Надежда, вон те следующие 10 деревьев, все ли можно пилить? Тим пошел к ближайшему дереву. Идти было не так уж и трудно, напрасно Тимон так опасался двойной силы тяжести. Такое ощущение, что поднимаешься на пологую гору, на очень пологую. При желании даже побежать можно, не быстро и недолго, добавил Тимур. Когда все время в гору да в гору, даже пологую, все равно скоро запаришься. Вблизи живое дерево пахло еще ярче, чем давно срубленные бревна, что, в общем-то, было понятно. А еще от него веяло одновременно бодростью и спокойствием. Тиму стало так хорошо, как давно уже не было. «Я хочу жить в этом лесу», — мысленно сказал он себе, а Надя, обернувшись, крикнул. «Это точно годится». Женщина, улыбнувшись, кивнула. Тим перешел к соседнему дереву. Опять тот же запах, те же вселяющие в него радости смысл ощущения. Это тоже. Пятое дерево пахло почти так же, может, лишь с примесью каких-то других, с легкой горечью, ноток. Но зато на чувство Тима оно вообще никак не подействовало. А девятое вдобавок даже почти и не пахло. Итого, из 10 Тим отобрал только 8 деревьев. «Молодец», — похвалила его Надя, и мотнула головой выкруталом. «Теперь давайте вы». Потом каждый из них должен был спилить отобранные деревья. Это и впрямь оказалось совсем нетрудным делом. И когда экзамен был сдан, Надежда скомандовала. По машинам. Ник, делянка номер 3, Серж, номер 2, Тим, номер 6. Первая смена будет укороченной, 6 часов. Для Тима, 5. В последующие дни, по 8 и 6 часов соответственно. Перерыв на обед по вашему усмотрению, но не дольше часа. Можете летать на базу. Можете пользоваться встроенными холодильником и грелкой летунов, так я называю гравилеты, и брать продукты с собой. Я чаще так и делаю. Ну что, по местам, ровного луча. И Тим полетел на лесную делянку номер 6. Впервые он оказался на этой планете вдали от других людей. И говоря откровенно, он даже порадовался, что, в общем-то, все равно не один. Шестая делянка ничем не отличалась от той, на которой Надежда проводила тренаж. Здесь и до Тима уже трудились лесорубы, но было видно, что последний раз уже давненько, срезы пеньков покрылись блестящей коркой застывшей смолы. Кстати, эта смола тоже обладала ценностью, например, застывая, она становилась исключительно прочной, из нее даже можно было формовать пуленепробиваемые стекла. Правда, пулями в 23 веке почти не пользовались, а вот против плазменного луча смола, конечно, долго выстоять не могла, хотя секунд 10-20, в зависимости от мощности излучателя, все-таки могла продержаться, а порой и этого бывает немало. Но Тима смола не интересовала, ее сбор не входил в его задачи. Вполне возможно, ее извлекали уже потом, в процессе переработки бревен. Но, говоря откровенно, для Тима все эти лесоперерабатывающие дела казались ужасно скучными. Собственно, как и сам лесоповал. Скажи кто Тимофею всего 3 неделями и 2 веками раньше, что он будет этим заниматься, рассмеялся бы в лицо. Нет, даже смеяться не стал бы, не смешно потому что, глупая шутка. А вот как оно повернулось. И надо сказать, для него пока предстоящая работа выглядела даже увлекательной. Ну так еще бы, иная планета, удивительные деревья, сам процесс спиливания, не чем-нибудь, а плазменным резаком, который практически неотличим от какого-нибудь лучемета или бластера из фантастических фильмов и книг. А еще сам выбор дерева, которое нужно спилить. Можно сказать, общение с лесом на телепатическом уровне. Ну или что-то подобное. Что Тимон? Даже Тимуру все это было любопытно, а многое, тоже в новинку. Разве что подобное оружие во время учебы держать в руках приходилось. Причем настоящее, боевое, а не это, с сильно ограниченной дальностью поражения. Ну и на гравилетах, разумеется, летал, примерно столько же раз, сколько доводилось ездить Тимофею на легковых автомобилях. Своего летуна он поставил между деревьями, чтобы его защищала тень. Да, это было, пожалуй, лишним, ничего в аппарате перегреться даже под здешним жарким солнцем не могло, но сработала привычка космолетчика, пусть и недоучившегося, по возможности ничего не оставлять на виду, так и ненужное внимание не привлечешь, и от камнепада какого-нибудь, к примеру, убережешься. Здесь, конечно, камни с неба падать, вроде бы, не собирались, но мало ли, подальше положишь, поближе возьмешь, вспомнил поговорку своего времени полностью согласный в этом с напарником Тимон. Пилить деревья Тим начал, отойдя на 150 метров от летуна, и тоже руководствуясь чувством безопасности, скорее даже, страхуясь на самый крайний и невероятный случай, чтобы на гравилет не рухнуло спиленное дерево. Хотя самое высокое из них не достигало и 100 метров, таких великанов были единицы, средняя высота местных деревьев равнялась 70, тоже немало, особенно с учетом двойной силы тяжести. Этим, видимо, и обусловливалась исключительная прочность древесины, иначе деревья ломались бы под собственным весом как спички. Надежда не сказала, вероятно, забыла, но Тим сообразил и сам, что пилить нужно в направлении из леса на свободное пространство. Да, там, где деревья росли особенно густо, это было менее удобно, но ничего, плазменный резак, не топор, которым нужно замахиваться. Зато не получалось так, что деревья падали бы друг на друга, образуя завалы. Тем более разгребать их при последующей погрузке наверняка придется ему же, пусть и с помощью роботов. Так зачем изначально устраивать себе трудности? В общем, спилив первые десяток деревьев, Тим почувствовал себя бывалым лесорубом. Даже Тимон почти успокоился, хотя два же постепенно давали о себе все-таки знать, и он не был уверен, хватит ли у них сил на 5 часов работы. «Хватит», — сказал Тимур, — «потерпи, говорю же, это первые дни будет чувствоваться, потом привыкнем, и давай через 20 спиленных стволов устраивать перерывы, несколько разгрузочных упражнений, и станешь как новенький. Может, не надо упражнений, просто полежать бы? Не, так мышцы забьются, сам потом ныть будешь. Слушай меня, и все будет в порядке. Интересно, а если не послушаюсь?» — буркнул Тимон, но спорить, конечно, не стал. Что ни говори, а по части физических нагрузок он был не просто малоопытным, абсолютным нулем. Справедливости ради нужно сказать, что когда после 20 спиленных деревьев Тимур принялся за обещанную разгрузку, добрую половину упражнений он делал именно лежа на спине. Как прочитал в его памяти Тимон, именно такое положение тела являлось самым оптимальным при перегрузках. «Жаль, что деревья пилить лежа нельзя», — подумал он. А когда Тим допиливал второй десяток, услышал позади себя рык. Сначала подумал, что скрипнул ствол одного из деревьев, но потом сообразил, что скрипеть им было не с чего. Стоял полный штиль, а поскольку время шло к полудню и местное солнце, та самая звезда 51 созвездия Пегаса, палила почти вертикально сверху, то безветрие добавляло весомых плюшек к ставшей почти нестерпимой жаре. От этого мозг уже начинал плавиться, и мысль о том, что скрипеть вроде как нечему, пришла не сразу. Да и не могло этот звук издавать дерево, скорее уж проржавевшие петли старинных ворот. «Шакс, какие ворота?» — Тим насторожился и принялся вертеть головой. Напрасно. Нужно было сразу же мчаться к гравилету, взлетать и уже сверху, находясь в безопасности, осматриваться. Тем более, интуитивно он уже понял, что это за похожий на рычание скрип. Это и было настоящим рычанием. И уж понятно, издавали его не птички, которые, в отличие от красавцев деревьев, были на эстере маленькими, невзрачными и серыми. Первый хищник прыгнул на Тима, словно материализовавшись из воздуха. Хорошо, резак был уже наготове. Вспышка, шипение, болезненный рев, который сразу прервался, тело зверя распалось надвое. Тим даже не успел рассмотреть зверюгу как следует, что-то вытянутое, влажное, серое, инстинктивно омерзительное, как вслед за первым на него уже летел второй. Взмах резаком, вспышка, шипение, рев, в замораживающем сознании дежавю. А еще, ударил в ноздри запах. То есть, он присутствовал еще при появлении первого хищника, но тогда Тим не успел осознать, что так пахнут мерзкие твари. Подумал, что лес. Но теперь, когда разрубленные плазменными лучами трупы валялись совсем рядом, стало понятно, что это пахнут они. И этот запах был божественным. Насколько прекрасно пахли здешние деревья, но их аромат по сравнению с благоуханием хищных монстров был шипром против чинел-5, как невольно сравнил вдруг Тимон. Возможно, этот запах был своеобразной приманкой, а может, обонятельной мимикрией, и сначала звери пахли так же, как и деревья, ведь не почуял их Тим, а парфюмированный всплеск случился у них в момент смерти. Как бы то ни было, нюхать поверженных врагов было не только нелепо, но и смертельно глупо. Теперь рычание слышалось отовсюду, в том числе и не только из леса. Самое ужасное, оттуда, где стоял их летун. Но спасением все равно был только гравилет, поэтому Тим, нырнув между стволами деревьев, рванулся в ту сторону. Глава 8. Бежать было неимоверно тяжело. Удвоенная по сравнению с земной сила тяжести все-таки давала о себе знать. Казалось, что и правда лезешь в гору, а на вершине этой горы ждало спасение. Может быть, если усталость не свалит раньше, если не настигнут до этого мерзкие, скользкие на вид серые хищники, каждой величиной примерно с тигра, но тоньше, без хвостов и с более короткими лапами. Наверное, будь у них эти лапы длиннее, твари уже настигли бы Тима. Но, похоже, они еще и опасались нападать, увидев, что постигло двух первых сородичей. Тим не забывал напоминать им о резаке, посылая лучи направо и налево, поскольку хищники были теперь повсюду. Конечно, смертельная опасность выбросила в кровь изрядную дозу адреналина, что помогало Тиму бороться с усталостью. Да и мысль о том, что бежать до летуна недалеко, уже меньше 100 метров, придавала дополнительных сил. Вот только когда впереди за деревьями блеснул желтым боком спасительный гравилет, Тим едва не упал, споткнувшись. Летательный аппарат обступили по меньшей мере 4 твари. И не просто так обступили, а били по его корпусу лапами, пытались грызть опоры. К счастью, форма самого гравилета была совершенно обтекаемой, не укусишь, да и материал, из которого он был изготовлен, должна была выдержать и не такие удары и укусы, но все равно Тиму стало тревожно. Ведь если что, ему не выжить. Если он не сможет сейчас отсюда улететь, то помощи вряд ли дождется. Раньше, чем прибудут робоспасатели, а по идее, на базе уже были должны получить сигнал тревоги с его ИК-чипа, медицинские показатели наверняка плясали сейчас к жигу, разрядится аккумулятор резака, и вряд ли зубастые монстры станут ждать, пока он его заменит. Между прочим, судя по мигающему желтому индикатору, заряд уже был ниже нормы. А ведь как минимум нужно уложить 4 твари возле летуна, это если не осмелеют и не набросятся раньше остальные. «Так меняй», — завопил Тимофей. «Меняй батарею сейчас, на бегу меняй, пока они не прыгают. Потом будет поздно. Шакс, да я выроню аккумы на бегу-то. Думаешь, это так просто? И роняй. Хоть сразу все выбрось, кроме одного, остальные все равно не пригодятся. Если я сейчас отстегну этот, а твари прыгнут. Звездец тогда, не судьба, значит. Но если не отстегнешь, тогда точно звездец, безо всякой судьбы. Непонятно, откуда у Тимона взялась эта деятельная активность и командные задатки, видимо, сильно уже смешалась в общее и сознание, и подсознание. Как бы то ни было, это послужило Тимуру толчком, и он решился. Одним резким движением отщелкнул полупустой магазин, рванул, едва не выдрав, клапан подсумка, достал новую батарею и не удержал в руке. «Шакс!» – заорал он вслух. Заорал не только потому, что выронил аккумулятор, но и от того, что увидел. Два зверюги рядом с летуном обернулись к нему и короткими мощными прыжками помчались навстречу. Между ним и хищниками было всего 30 метров, и это расстояние стремительно уменьшалось. «Стой!» – завопил Тимофей. «Да, это сделал именно он, и это получилось у него сделать вслух. А почему он так крикнул?» Тимур уже прочитал и сразу же согласился. Во-первых, так чуть увеличится время до неминуемой встречи с этими двумя тварями. Во-вторых, стоя на месте, он куда ловчее пристегнет новый магазин. А бегущие справа и слева зверюги не успеют ведь среагировать мгновенно. Вот только если кто-то еще бежит сразу за ним. Но оборачиваться некогда. Как и раздумывать. На эти вылетевшие пулеметной очередью мысли не ушло и пары секунд. Тим уже встал как вкопанный и выдергивал из-под сумка батарею. Щелчок, и она на месте. А теперь гашетку в рукоять, и нате, получайте, гады. Горячие брызги разрезанных врагов попали Тиму на лицо. Но ему сейчас было не до брезгливости. Развернувшись на пятки, не отпуская при этом гашетку, он не глядя прочертил сияющим шипящим лучом круг. Раздался сдвоенный визг, но большинство зверюк уцелели, лишь отпрянули дальше. Зато начали стремительно падать сразу 3 дерева, которые скосил за компанию Тим. И так удачно упали. Одно из них придавило зазевавшегося хищника. Только теперь он увидел, что тварей вокруг него не меньше 10 пар. Но после его выпада в стане врага случилось некоторое замешательство, конечно же, временное. Этим нужно было воспользоваться, и Тим, задыхаясь от усталости и боли в деревенеющих мышцах, устремился к гравилету, прямо на 2 поджидавших его со скаленными пастями мерзко поблескивающих влажной серой кожей гадин. До них осталось всего 5-6 метров, но они и не думали нападать. Стояли возле спасительного летуна, закрывая его собой, будто и впрямь понимали, что это единственное средство спасения их жертвы. «Стреляй!» — крикнул Тимон. «Я зацеплю гравилет. Стреляй, иначе звездец. С такого расстояния это бесполезно. Ну так бежим к ним ближе». И Тимур побежал, из последних сил в 3 тяжелых прыжка преодолев 2 метра, а потом выстрелил. Предсмертный визг твари смешался с еще одним звуком, громким и будто сердитым шипением. Но это шипели не звери. Тим уже понял, что именно случилось, ведь именно этого он и боялся, но все же попытался отогнать от себя эту мысль. Не вышло. Хотя бы уже потому, что откинулась прозрачная крышка кабины гравилета, откинулась сама, без команды с его стороны. А это могло означать лишь одно. Летун поврежден. Луч резака зацепил гравилет и вывел в нем что-то из строя. Хорошей новостью в произошедшем была только одна. Летун при этом не взорвался. А ведь вполне себе мог. Но сможет ли он теперь лететь? Тим сознавал, что если нет, то даже внутри гравилета с открытой крышкой он не будет защищен от хищников. Но проверить, остался ли у него шанс на спасение, можно было одним только способом. Забраться внутрь и попробовать взлететь. Тим отдавал себе отчет, что попытка взлета неисправного аппарата тоже может привести к взрыву, но мгновенно взвесив имеющиеся в его скудном распоряжении за и против, решил, что лучше мгновенно погибнуть при взрыве, чем переживать мучительную смерть от зубов и когтей мерзких злобных гадин. Приняв это решение, Тим вдруг с ужасом подумал, что у него не хватит сил, чтобы забраться внутрь гравилета. Их и правда совсем не осталось. Помогло громкое, будто бы даже торжествующее рычание из нескольких глоток сразу позади него, совсем уже близко. Ему показалось даже, что он чувствует исходящее от хищников восхитительное благоухание. А скорее всего, не показалось, и это значило только одно. Еще пара-тройка мгновений, и в него вонзятся клыки. Осознание этого и дало ему спасительный импульс последних сил. Он буквально ввалился в кабину, и тут же хлопнул по надписи «База» в поле навигатора. Он невольно зажмурился, ожидая взрыва, но гравилет взлетел, и стремительно начало набирать высоту. От набегающего воздушного потока открытая крышка кабины стала нещадно хлопать, и тут же подал голос Тимон. «Пристегнись, нас сейчас сдует». Но Тимур и так уже пристегивался, и ему очень не нравилось поведение летуна. Он забирался все выше и выше в небо, чего не должен был делать, а ручного управления, чтобы это остановить, здесь предусмотрено не было. И если дело пойдет так и дальше, рано или поздно они поднимутся на такую высоту, где нечем будет дышать. Тим не придумал ничего иного, как ткнуть в надпись навигатора «Делянка 1». Гравилет дернулся, на несколько мгновений завис, а потом начал снижение. Причем если сначала он делал это по весьма пологой глиссаде, то чем дальше, тем круче становился ее угол и тем быстрее нарастала скорость. В конце концов неисправный летательный аппарат стал просто-напросто падать. Вот и звездец, на удивление равнодушно подумал Тимон. Теперь уже точно. Все, вообще-то, на его взгляд заканчивалось даже логично. Ведь он умер, тогда, первый раз, как раз во время падения. Ну вот, теперь нужно завершить начатое, наконец-то упасть и наконец-то умереть окончательно. Наверное, судьбе, или кому чему еще там, Богу, Вселенной, самому мирозданию, не понравилось, что с ним случилась эта неправильность. Не должны нормальные люди переселяться в чужие тела, тем более в ненаступившее еще будущее время. Нет, мертвецы вообще никуда не должны переселяться. Как в том анекдоте про тещу. Умерла, так умерла. Шакс, да не ной ты, рявкнул Тимур. Я еще не хочу умирать, и я-то никуда не переселялся и никакие законы и правила выкрученного мироздания не нарушал. А сердце? Тебе его железякой заменили. Это по правилам, это было тоже очень и очень обидным. Для обоих, собственно, ведь искусственное суперсердце стало для них общим, но сейчас Тимофей думал только о себе. Все 22 года хорошо, 15-16 реально уже сознательных лет он жил, опасаясь, что любое неосторожное движение может стать для него последним. Ему в его ограниченной жизни было больше нельзя, чем можно. Его светофор постоянно светился красным, мигая зеленым столь незначительно и кратковременно, что лучше бы вообще не дразнился. Это была не жизнь, а сплошное недоразумение. Жгучая досада и страх – вот два главных чувства, постоянно пребывающих с ним. И еще обида на отца, на весь остальной мир, где другим, но только не ему можно было в волю смеяться и плакать, что-то праздновать и над чем-то горевать, бегать, прыгать, набивать шишки, любить. Он 22 года, всю свою жизнь, сидел, по сути, в тюрьме, в колонии самого что ни на есть строгого режима. И вот, его из этой тюрьмы выпустили. Да, ее зарешеченные двери открылись в очень необычную сторону, зато он впервые в жизни узнал, что такое свобода. Он наконец-то понял, что такое быть здоровым. Ограничения пока что остались, еще какие, с учетом, что сам он не всегда мог двинуть и пальцем, но все равно он ощущал свое становящееся своим тело, и он уже почти слился сознанием с законным владельцем этого тела, все чаще и все дольше стал не просто чувствовать себя сильным, здоровым и свободным парнем Тимом, но и по-настоящему быть им. И вот, на тебе, опять судьба над ним решила посмеяться. Нет, даже не посмеяться, а беспардонно и грубо поржать. За что? Скажите, за что ему это? Слушай, заткнись. Прервал его стенание Тимур. Мы сейчас крякнемся, а ты мне мешаешь думать. А чего тут думать? Управления же все равно нет. Только если жать на все эти делянки, вдруг какая сработает. Ну только это и остается, согласился с ним Тимур. И коснулся надписи «Делянка 2». Гравилет тряхнуло. Он уже не падал вертикально вниз, а понемногу стал увеличивать угол. Скорость тоже снизилась, хотя все еще оставалась слишком высокой. Поверхность планеты неумолимо приближалась. Не больше километра, наметанным взглядом определил Тимур. И под ними был все тот же бирюзово-изумрудный лес с проплешинами вырубок. Хотя совершенно без разницы, куда именно упасть на такой скорости, результат будет один. Полное разрушение летательного аппарата. От самого Тима, понятно, останется мокрое место. А не хотелось бы мокрого, то есть, пусть даже и мокрого, вспотеть, а то и еще как-нибудь выделить жидкость в такой передряге не грех, но только предпочтительней, чтобы живого. И Тим принялся тыкать в надписи навигатора без разбора. Летуна опять затрясло. Он даже повернулся, изменив курс почти на 90 градусов. Глиссада снижения. Если полет мешка с кака-картошкой в принципе может иметь глиссаду, еще чуть-чуть приподнялась. Но слишком уж буквально чуть-чуть, чтобы это могло стать хоть каким-то шансом для спасения. Зато теперь стало видно, что падают они все же не в лес, и даже не на вырубку. Впереди простиралось болото, во всяком случае, что-то очень на него похожее. Обширная площадь зеленовато-рыжего цвета, сплошь покрытая многочисленными озерцами, скорее даже лужами. Тим еще успел удивиться, как при такой жаре эти озерца не пересохли напрочь, хотя их наверняка питали подземные источники. Должна же быть даже на жарком Эстере вода, иначе как бы здесь рос тот же самый лес. Но если честно, эта мысль, мелькнув мимоходом, в сознании Тима задерживаться не собиралась. Ему становилось все очевиднее. Он через минуту-другую погибнет. Нет, даже не через минуту, а через пару-тройку десятков секунд, поскольку гравилет опять стал падать вертикально, как и положено тому самому мешку с тем самым. Ну да, с картошкой. «Шакс», — сказал Тимур, уже без отчаяния, просто с досадой. Недолго новое сердце поработало. «Ты уж прости, Тимон, да ты-то при чем? Это ты прости, что надоедал тебе, но мне было с тобой круто. Правда, спасибо. Умирать было страшно, обоим. Хотя оба они уже умирали и хорошо помнили, что ничего такого уж страшного в этом не обнаружили. Вот ты был, а вот тебя нет, и бояться уже нечего, да и нечем. Так-то оно так, но то, получается, была не окончательная смерть, зато теперь уже все. Шакс и Звездец, и оба в этот момент поймали себя на том, что нахождение рядом еще кого-то делает ожидание небытия не таким безнадежно тоскливым. Вниз смотреть было тоже очень страшно, но не смотреть на приближение своей гибели они тоже не могли. Да, это опять были именно они, Тимофей и Тимур. Быть одиноким Тимом никому из них сейчас не хотелось. Этот самый Тим теперь только и мог, что не мигающим взглядом широко распахнутых глазах смотреть на летящую прямо в него землю.